вынудили Цяо Цзе бежать, а сейчас, когда она вернулась, не хотите впускать ее? За что вы ненавидите меня?» Слуги с самого начала понимали, что вся история с Цяо Цзе не сулит ничего хорошего, но не ожидали, что Цзя Лянь, возвратившись домой, сразу узнает о ней. Поэтому неожиданно резкие слова Цзя Ляня произвели на слуг должное впечатление. «Когда вы уехали, второй господин, одни из нас болели, другие были в отпуске, принялись оправдываться они. И в делами прижались третий господин Цзя Хуань, господин Цзя Цян и второй господин Цзя Юнь. Все, что они делали, нас не касается». «Идиоты!» — возмутился Цзя Лянь. «Я еще с вами поговорю, как только покончу с делами. Эй, вы скорее впустите коляски!» Цзя Лянь отправился к госпоже Син, но ничего ей не сказал. От нее пришел госпоже Ван и, опустившись перед нею на колени, произнес: «Госпожа, только благодаря вашей помощи моя дочь возвратилась ко мне. О брате Цзя Хуане, разумеется, говорить нечего. Но не ожидал я, что Цзя Юнь может оказаться таким подлецом. В первый раз, когда ему поручили присматривать за домом, произошел скандал. Сейчас, за время моего долгого отсутствия, он опять натворил безобразие. Не сочтите за дерзость, госпожа, но я считаю, что такого человека следует выгнать и больше никогда не иметь с ним дела». «Но почему Ван Жэнь оказался таким мерзавцем?» — воскликнула госпожа Ван. «Не беспокойтесь, госпожа, я с ним разделаюсь», — ответил Цзя Лянь. Пришла барышня, доложила в это время Цай Юнь. Вошла Цяо Цзе и поклонилась госпоже Ван. Госпожа Ван вспомнила, при каких обстоятельствах она расставалась с девочкой, и заплакала. Цяо Цзе тоже всплакнула. Цзя Лянь бросился к бабушке Лю и стал ее благодарить, а госпожа Ван завела с ней разговор о прошедших днях. Затем Цзя Лянь встретился с Пин Эр. Он ничего ей не сказал, только на глазах у него выступили слезы благодарности. Отныне он проникся к Пин Эр уважением и решил, как только приедет Цзя Ше, попросить у него разрешения сделать ее своей законной женой. Однако об этом речи не будет. Надо сказать, что когда вернулся Цзя Лянь, госпожа Син забеспокоилась. Поэтому, узнав, что Цзя Лянь отправился к госпоже Ван, она послала девочку-служанку выведать, о чем они говорят. Девочка возвратилась и сообщила госпоже Син, что там находится Цяо Цзе и бабушка Лю, и о чем-то разговаривают. Госпожа Син поняла, что ее одурачили, и стала роптать на госпожу Ван. «Ясное дело, она сеет вражду между мною и сыном. Но интересно, кто рассказал обо всем Пин Эр?» В это время вошла Цяо Цзе. За ней следовали бабушка Лю и госпожа Ван, которые, даже не заводя положенного вежливого разговора, прямо обвинила во всем Цзя Юня и Ван Жэня. «Старшей госпоже, — говорила она, — все время твердили, что все делается для счастья девочки. Откуда ей было знать, что это козни?» Госпожа Син смутилась. Она вспомнила, как госпожа Ван убеждала ее не давать разрешения на сватовство, и сейчас виновато молчала. Поговорив немного, госпожа Син и госпожа Ван успокоились. Пин Эр поклонилась госпоже Ван, а затем вместе с Цяо Цзе отправилась к Бао Чай справиться о здоровье. И они стали делиться друг с другом своими невзгодами. «Милость государя беспредельна, и можно надеяться, что наша семья снова будет процветать», — сказала Пин Эр. «Я уверена, что второй господин Бао Юй возвратится домой.